больно, Эллин тупой», — огрызнулась по-русски Катя. Тогда мужичонка подхватил ее на руки, сильные мускулы на всем его поджаром теле напряглись. Мужичонка понес Катю к породистой машине и уложил на заднее сиденье. Я перепугалась. «Нет-нет, что вы, это же чужая машина!» Он, конечно, ничего из моих русских причитаний не понял, а я замирала. Сейчас владелец машины или полицейский отловит нас, и тогда... А мужичонке было плевать. Он сел за руль, показал мне жестом «садись, мол, рядом». Повернул торчащий в замке ключ зажигания. Машина рванула назад-вперед. «Госпиталь», — сказал самозваный шофер. «Госпиталь, понятно, слово интернациональное». «Не доедем мы ни до какого госпиталя», — подумала я. «Отловит нас полиция. В участке будем Катькину ногу лечить путем протокола и допроса». Тем не менее, нам повезло. Через 10 минут наше суперживотное, лихо и беспрепятственно миновав больничные ворота, подъехало ко входу приземистого серого здания, буквой «П», охватившего поляну. Шофер-самозванец снова поднял Катю на руки и понес в приемный покой. Там навстречу нам сразу выскочили несколько человек из медперсонала, завязалась греческая скороговорка, в результате которой, как я поняла, послали за кем-то. Из недр госпиталя возникла женщина. Именно возникновением было ее бесшумное, плавное движение в суматошную неразбериху, возникшую вокруг нас. И было это тем удивительнее, что женщина по Божьему замыслу обязана была сопровождать свое вторжение громом шагов и басовитыми вибрациями голоса. Так была велика, пышная, подрагивающая при ходьбе грудь, крутые бедра. И при таком телесном изобилии живот плоский, почти втянутый. Густые, сросшиеся на переносице брови и темные, казавшиеся одним сплошным зрачком глаза, делали лицо мрачным и настороженным. Особенно глаза, сплошной зрачок, принимали до костей. Я поюжилась, страшно отдавать дитя в такие руки. Хотя руки-то как раз были у великанши деликатные и красивые. «Что случилось?» — спросила по-английски женщина. Спросила детским застенчивым голоском. Я залопотала объяснение. «Сейчас обследуем, и все». Женщина подошла к Кате, распростертой на каталке. «Сейчас, деточка, потрогаю, и все. Так-так, нужно сделать рентген. И все». Наивный голосок, и это, и все, как у селлинджеровского подростка, не должны были вязаться с монументальной внешностью женщины. Но, как ни странно, уже через минуту ты начинаешь верить, что угрюмость облика и детское воркование находятся в непререкаемой гармонии. Только у селлинджеровского парнишки его «and all» заключала некую протяженность, недосказанность фразы, а у этой — завершенность действий и событий, причем благополучную. Умиротворение исходило от нее. «Вы мама?» — женщина обратилась ко мне не вопросительно, а утверждающе. «Польщина. Я бабушка. Меня зовут Ксения Троицкая. Я журналист из Москвы». «О, как интересно! А я доктор Елена Яниди, рентгенолог. Сейчас сделаем портрет ножки и все». Она вкрадчиво дернула плечом, слегка подбросив увесистый шар груди. Все это время наш шофер-спаситель смиренно ждал в сторонке, но тут подошел